Я падал от усталости. Сердце билось толчками, пульс отдавался в висках, когда, наконец, показалась дорога. Она открыла глаза, когда я осторожно положил ее на траву. «Все в порядке», — объяснил я. «Мы избавились от них». Опустившись рядом с ней на край дороги, держа автомат в руках, я стал слушать и ждать. А она, бессмысленно взглянув на меня, опять закрыла глаза. Более чем через час послышался звук мотора. Я поднялся и встал на обочине. Показался грузовик. За рулем опять сидел мексиканец, только на этот раз толстый. Грузовик мчался по дороге, поднимая хвост пыли. Я вышел на дорогу и замахал водителю. Взглянув на меня, он прибавил скорость и переехал бы меня, не отскочи я в сторону. Он исчез из вида, оставив только поднятую пыль. «Будь он проклят!» — подумал я. Но особенно не винил его. Я выглядел, наверное, как бандит. Вернувшись в джунгли, я нашел длинную толстую сухую ветку дерева. Перетащив ее на дорогу, я перегородил три четверти ее. Следующему грузовику придется остановиться. Я вернулся к Вике. Она сидела, удивленно осматриваясь по сторонам. «Как вы себя чувствуете?» — спросил я, присаживаясь рядом. «Что произошло? Я ничего не помню». Я понял, что она даже не заметила тех индейцев. Ну и нечего ей рассказывать об этом. Я загородил дорогу. Следующий грузовик остановится. Нам надо ехать дальше. Нас, наверное, можно испугаться. Вика старалась засмеяться. Помогите мне подняться. Сидите здесь и отдыхайте. Она взглянула на меня. Вы настоящий мужчина, произнесла она. Мне бы не уцелеть без вас. «Грузовик», — сказал я. Я приподнял ее и поставил на ноги. «Вы можете стоять?» «Да». Она оттолкнула меня и захромала по обочине. Грузовик ехал быстро. Заметив ветку дерева, он остановился перед ней. Тонкий, среднего возраста мексиканец со сдвинутым на затылок сомбреро выбрался из кабины. Когда он начал стаскивать ветку с пути, я двинулся вперед, но Вика остановила меня. «Я поговорю с ним. Пусть он не видит вашего автомата». И прежде чем я смог остановить ее, она выскочила на дорогу. Увидев ее, мексиканец разинул рот. Но она уже что-то говорила ему по-испански, и тут я понял, почему она вызвалась идти вместо меня. Он стоял, слушая, и, наконец, закивал и заулыбался. Она повернулась и позвала меня. Мгновение поколебавшись, я выбросил автомат и вышел на дорогу. Мексиканец еще больше открыл рот, но кивнул, глядя на Вику, и опять стал тащить ветку с дороги. «Я сказала ему, что мы заблудились в джунглях», — быстро объяснила она. «Он едет в Сисал и согласился подвести нас». Я помог ему убрать ветку, затем мы все забрались в кабину. Она села посередине и всю дорогу болтала с ним по-испански. Минут через пять опять пролетел вертолет, и я пожалел, что бросил автомат. Но я знал, что мексиканец сильно испугался бы, увидев его. Вертолет пролетел мимо. Вика повернулась ко мне. «У него небольшая кофейная плантация», — сказала она. «Он нас туда и привезет. И телефон у него есть». Я откинулся назад и следил, как пыльная дорога бежит навстречу. Мексиканец наклонился вперед, глядя на меня и тыча себя в грудь пальцем. Сказал, что его зовут Педро, затем продолжал болтать с Викой. Глядя на нее и зная, как она смертельно устала, как горят ее ноги, я восхищался ее самообладанием. Она, как ни в чем не бывало, разговаривала всю дорогу с мексиканцем, этим успокаивая его. Еще через 20 минут грузовик свернул с дороги и по узкой дорожке выехал на кофейную плантацию. Педро затормозил около узкого здания под железной крышей. На плантации были видны работающие индейцы. Ровная площадка перед домом была покрыта ровным слоем кофейных зерен. два индейца ворошили их граблями. Толстая, лоснящаяся мексиканка показалась в дверях дома. «Мария!» — сказал Педро, и дальше последовал взрыв испанского языка. Я помог Вике выбраться из кабины. Как только ее ноги коснулись земли, она вскрикнула, и я подхватил ее. Мексиканка сбежала вниз, размахивая руками и причитая по-испански. Педро махнул рукой, приглашая в дом, и я внес Вику внутрь. Следуя за мексиканцем, я внес Вику в маленькую, но чистую комнату и положил на кровать. Мария вытолкала меня и закрыла дверь. Педро проводил меня в другую комнату. Я жестом попросил умыться, он закивал и проводил меня в примитивную ванную. Только после того, как я дважды сменил воду и лежал теперь в чистой тепловатой воде, я начал задумываться о своей судьбе. Если Вика заставит поверить в историю, что мы упали в море и что я спас ее, а Берни, Гарри и самолет утонули, тогда я останусь чист. Но сможет ли она и захочет ли? Будет, конечно, расследование. Газетчики навалятся на нас. Но если Вика захочет, то Лейн Эссекс избавит и ее, и меня от всего этого. А как Арсока? Он не будет выдавать себя, чтобы не афишировать свои связи с контрреволюционерами. А полтора миллиона долларов, поступивших на счет нашей компании, я, как директор, могу перевести обратно ему. К чему тогда ему связываться со мной? О ком я еще мог беспокоиться? О Кендрике. Если он выдаст меня, тогда и я выдам его. Виз Джексон. Мне его бояться нечего, если Вика будет на моей стороне. Единственное слабое место было в том, что мы будем клясться в том, что самолет упал в море. Согласно последней передаче, Гарри, так и должно было быть. Но если остатки самолета найдут в джунглях? Я уже думал об этом. Кондор упал в милях в 20 от аэродрома Арсока. Если у него хватит ума, то они должны уничтожить остатки самолета. Вот на это я и рассчитывал. Вылезая из ванны и вытираясь, я уже не так мрачно смотрел в будущее. 30 тысяч в год, постоянная работа, плюс Вика. Не так уж и плохо. Но все зависело от нее. Я знал, что она все уладит. Как только она позвонила по телефону, машина пришла в движение. Власть Лейна Эссекса достигла и сюда. Через 3 часа вертолет перевез нас в аэропорт Мериды.